Глава 20. Это у Пушкина нашего свет Александра Сергеевича на свете счастья нет, но есть покой и воля. У меня же получается все с точностью да наоборот. Счастье-то от обретения новой интересной жизни полна кадушка, а вот ни покоя, ни воли не видать и не предвидится. Даже, казалось бы, такая мелочь, с девушками погулять столько времени, сколько хочу, и то оказалось недостижимой. Спасибо, дружищу Эрику. Нет, я не злюсь на него, понимаю, что он не просто так раскрыл мой статус, сообразил, как прервать дружеское общение с юными горожанками. Вон, они сразу же оторопели и смотрят с некоторым испугом, не накажут ли их за непочтительность. А значит, мне ничего не остается, кроме как пойти за своим лейтенантом в особняк, будто козел на веревочке. Ладно, припомню. Знаешь, я дружески взял за локоть Ника. Ты-то оставайся. И, чуть снизив голос, поинтересовался. «Деньги-то с собой есть?» «Полно», — так же тихо ответил приятель. 10 драхом серебром и медью всегда теперь с собой в кошеле ношу». «Ну тогда своди девчонок еще куда-нибудь, в приличный трактир. Наверняка ведь сейчас умирают от любопытства. Угости, не скупись». «Милорд, я же никогда жадным не был, вы ведь помните?» — обрадовался друг детства Степа. И в самом деле, всегда делившийся с приятелем даже последним куском лепешки. А уж сейчас-то, когда благодаря вам я... Вот и оставайся таким, прервал я Ника. Заодно можешь им поведать о моем величии. Ну там, что вергийцев в действительности не ты, а я разгромил. Что твой господин — выдающийся целитель, если вдруг эти красотки ничего не слышали про аббата Готлинского. Понял? «Конечно, конечно!» — закивал он. «Не возражаете, если скажу, что я ваша левая рука?» «В этом мире левая сторона ли, рука ли, более почетна, чем правая, поэтому немного подкорректировал Николаса. Перебарщивать не нужно. Рука — да, но правая. Не возражаю. Все, отдыхай. Вечером доложишь, как у вас прошло. Можешь Ивана взять с собой». Я мотнул подбородком в сторону бойцов, явившихся в Любкин парк с лейтенантом Роммом. Ему давно пора выходной было предоставить. Главное, скажи Ирен, что я собираюсь во второй день недели приехать в университет, повидаться с Бертой и поговорить с ее преподавателями. Разумеется, раскрытием сведений о себе не собирался просто прихвостнуть перед девушками. Чувствовал? Нет, зримо ощущал. Я и так им понравился. И лицом, и статями, и щедростью, да и открытостью общения в целом. Только с травлей моей любимой девчонки-одногруппниками необходимо решить вопрос кардинально. А для этого, когда появлюсь в университете, нужно, чтобы всем там было сразу понятно, какая важная птица к ним залетела. Уверен, Ирен разнесет обо мне всем студентам. Как же, такая прославленная личность ее орешками и элем угощала. Селфи со знаменитостями тут, понятно, не делают, но такими знакомствами гордятся. «Как дежурный десяток кормить?» — удивился моему вопросу Эрик, когда мы, выйдя из Любкиного парка, направились сквозь поток горожан к себе. «Так же, как и прежде. В гостинице они спускались в столовый зал, а тут будут ходить в соседние трактиры. Рядом их много. Один и вовсе на углу. Вон он!» Он показал на заведение с существом, отдаленно напоминавшим медведя, на большом деревянном щите со стершимися почти до неразборчивости буквами. «По двое-трое в свободное от дежурства время. Так все же, может, увеличим количество парней при особняке до 20? Во флигеле места хватит, если чуть потесниться». «Не надо тесниться. Да и не хочу столпотворения у себя устраивать», — отказался я от его предложения. Вернувшись в особняк, который будет моим родным домом довольно продолжительное время, а может и вовсе его выкуплю, если понравится, есть такая мысль. Вначале осмотрел, как устроились мои люди, кони, обслуга и личные покои. Эрику доверяю, а проверяю по причине того, что мне все еще многое интересно. Век живи, век учись. Не стоит забывать об этом. Увиденным оказался доволен. Теперь предстоит продегустировать еду, приготовленную моей новой кухаркой. Как раз и Карл с Гербертом явились, приведя с собой одну из вьючных лошадей с грузом. Все-таки утром перепутали поклажи, и часть вещей моих девчонок оказалась в Михайловском замке. Ну, исправили это, и ладно. Они у меня настоящие модницы и барахольщицы. Если юная женщина получает в руки деньги, то очень быстро находит им применение. Надеюсь, с возрастом и Юлька, и Ангелина научатся экономить и копить. На данный момент драхмы, получаемые от меня в немалом количестве, поди управляющие в королевском дворце меньше зарабатывают, разлетаются у них вмиг. Когда накрывали на стол в большой комнате первого этажа, тут и до нас была столовая. Юлька передала извинения кухарке, дескать, из тех продуктов, что мы ей выделили, изысков не приготовить, к тому же лейтенант Ром потребовал поспешить с готовкой. Ругать женщину не за что, это мое упущение, надо было сразу кого-нибудь озадачить закупкой. Чтобы не забыть об этом, дал соответствующее распоряжение прямо во время обеда. Деньги на текущие расходы у лейтенанта Рома есть, разберется. Он у меня и разведчик, и спаситель, и наставник по некоторым вопросам, и верный товарищ, а еще и хозяйственник весьма неплохой. «Герберт, тебе не обязательно жить в Михайловском», сказал я командиру второго взвода, когда нам после горячего принесли и яблочный пирог. Когда только кухарка успела, надо будет за нее сказать Леону спасибо. Сержанты за порядком присмотрят. Если хочешь, сними за счет обители себе гостиничные апартаменты или квартиру в доходном доме. Зачем? Отказался он жестом. Замок ведь не весь под казармы или штаб перестроен. Там в левом крыле приличные квартиры для офицеров. Мне одну предложили, я согласился. Лучше, чем в любом доходном доме. Да и пригляд за сержантами тоже нужен. «Я туда каждый день буду наведываться», сказал милорд Монский с набитым ртом и осушил почти треть бронзового кубка. «Посуда у нас выставлена пока походная. Серебро девчонки еще не натерли до нужного блеска». «Можно подумать, тебе больше некуда ходить, кроме как в казарму», — я усмехнулся. «К Джессике-то когда пойдешь?» «Да как отпустишь, так и пойду». Карл откинулся на спинку стула и положил руку на живот. «Наелся, похоже, как и я, и Эрик с Гербертом». «Нужен еще сегодня?» «Нет, иди, конечно». Я махнул рукой. Сразу же бросился в вычисление. Свечку, понятно, я не держал и точной даты зачатия Джессикой ребенка не знаю. Но по срокам, если ей не случится рожать семимесячного, такое в этом мире тоже случается, мы покинем Рансбург совсем чуть-чуть раньше, чем мой друг станет папашей. Наверное, стоит разрешить ему задержаться. Уж как-нибудь обойдусь без него. К тому же баронет Георг Карманс, тот, кому я помог не попасть под горячую руку наказующим, собирается зимой вернуться в родные края. Наследником ему уже не быть, так почему бы мне не пригласить его к себе на службу, раз уж давно это планировал? Разумеется, Карла мне он не заменит, так я же и не собираюсь с ним прямо вот надолго-надолго расставаться. Ребенка в руках подержит, да и обратно в монастырь. А лучше пусть все-таки родителей навестит, заодно перед Изольдой покрасуется. Ладно, подумаю. Да и желание самого Карла нужно узнать, чтоб не получилось, что без него его крестили. После обеда, что тот Буриданов осел между стогами сена. Пометался мыслями, заняться ли мне научно-философским творчеством, пока обещанные Леоном Рофом оборванцы не придут, или изготовить пару амулетов. Раз уж на сегодня сам себе никаких визитов не спланировал, тут не принято сваливаться, как снег на голову, да сбылось правило насчет Магомета и горы. К моему особняку подъехала сначала карета баронетты Ники, сразу следом прикатил виконт Торский, мой двоюродный дядя, хоть и не родной, а со стороны мачехи. А пока я их радушно приветствовал в холле, к воротам восьмерка могучих, словно валы, рабов принесла паланкин, в котором важно восседал прилад Курт Неллерский. Так-то я своих родственников на завтра пригласил, но они решили по-другому. Почему, интересно, так дружно и почти одновременно? Сговорились, что ли? «Завтра у меня могло не получиться с визитом к тебе», — пояснил Андрей, когда мы всей роднёй поднялись на второй этаж. Там у меня гостиная. «Неудобно, лучше бы на первом, но тут у всех так. А сегодня выходной. Надеюсь, во дворец не вызовут». «Да, этот момент я не учел, приглашая родственников на завтра. Зато, как получается, удачно все вышло, что я в шестой день недели приехал. Словно нарочно так придумал». От ужина мои гости сразу же отказались. Во-первых, рано еще. А во-вторых, понимали, что с разносолами у меня беда. Никак не мог успеть набить закрома нужными продуктами. Но от вина, кстати, нашего монастырского, и от легких закусок не отказались. Да я их желания и не спрашивал, лишь посмотрел на Ангелину, и та с подружкой очень быстро все организовала. На трех диванах и в пяти креслах комнаты можно было бы разместить почти всех членов столичного клана Неллеров, если, конечно, без детей. Но те из наших, кто не имеет каких-то серьезных возможностей, в узком родовом совещании никогда участия не принимают. Им доведут позже, если вдруг их участие в общих делах потребуется. Такой порядок я уяснил еще в свой прошлый приезд. Со многими из родственников вовсе не познакомился. Дядя Курт посчитал, что они недостойны личного знакомства. Вот если, не дай Создатель, с ними случится что или потребуется мое содействие в их карьере, тогда да, будут представлены. В общем, лишние дальние родственники не должны путаться у меня под ногами. Не я это придумал, так принято. Хотя, как по мне, такой подход — чистой воды снобизм. Не расклеился бы я, приняв с визитами каких-нибудь пятиюродных братьев или сестер. Мне рады, это видно и без микроскопа. Дело даже не в том, что я пустым ведь не приеду. Есть у меня для них подарки. И они об этом догадываются. А потому, что я реально смог завоевать их уважение и своим могуществом как маг, и умением налаживать доброжелательные отношения. В мои годы это нетрудно, особенно с учетом того, что и родственники достались, не упыри и не подонки. Хотя я ж не наивный и прекрасно вижу, что по отношению к другим людям они могут поворачиваться другой своей стороной. Особенно это касается моей прекрасной тетушки Ники. Вот уж на месте чьих врагов и недоброжелателей быть очень опасно, как не позавидуешь неугодившим или не оправдавшим ее доверие слугам. «А что, часто вызывают?» уточнил я у вице-канцлера, когда мы устроились в гостиной близко друг к другу. Можем говорить даже шепотом, расслышим все. В этом месяце первый выходной получается. Как-то невесело ухмыльнулся мой 33-летний дядюшка, принимая от Юльки серебряный кубок. Все-таки распаковали тюк с моей парадной посудой. Пока получается, но ведь еще не вечер. «Я своего вообще не вижу». Баронетта расправила складки весьма скромного темно-бордового платья, впрочем, на количество украшений ее скромность не распространялась. Она всегда была ими усыпана, как ларец Марии Медичи в одноименном фильме. В правительстве-то они хоть ночами не заседают, А мой в состав Королевского совета входит. Эдгар сам бесится и другим спокойно жить не дает. «Что, все так плохо?» — спросил я ее. У тетушки Ники нет никакой официальной должности. Однако уверен, в нашей компании она самая информированная насчет происходящего в королевстве и вокруг него. Даже вице-канцлер знает ситуацию в части, касающейся его сферы деятельности, а уж прилад Курт и вовсе во дворце редко бывает. «Нет, неплохо», — усмехнулась баронетта. «Как же ей идет полнота! Она и без магии омоложения выглядит лет на 5 моложе. А очень плохо. Не хмурься, Степ, не для нас, а для короля. Ты в дороге-то ничего не слышал?» «Ох, тетушка, чего я только не слышал!» Последним из присутствующих, получив от девчонок вино, осмотрев накрытый столик, который расположен между мной с Прилатом и Никой с Андреем, взглядом и бровями приказал служанкам удалиться и закрыть дверь с другой стороны. «Но, сама понимаешь, достоверность там половина на половину. Или правда, или вранье. Так что поделитесь тем, что знаете. Нейлерские новости я вам рассказать особо не могу. Был проездом. Одну ночь только. Да вам же основное и так сообщают. Кстати, голубей я не привез, но в дороге обогнал сразу 2 наших каравана. Там, я думаю, и клетки везут. У меня еще есть 6 нейлерских пернатых гонцов и 3 твоих». Прилад вина не пил, но взял в руки большую кисть изюма и отщипывал ягодки по одной. «Так что не к спеху. А ты мог бы и почаще старику весточки слать. Узнаю о твоих делах от других», — упрекнул он. «Да какой вы старик!» «Действительно смешно. В свои 52 милорд Нейлерский выглядит на 40. Вы больше не на Прилата, а на полковника походите. Что же до моих дел, так после возвращения со свадьбы нашей Юлианы я в хозяйственных делах увяз. Разве это интересно? Даже и не знаю, о чем писать-то». «Степ, у тебя все интересно». «Это уже Андрей». «Не скромничай. Ты не устаешь удивлять своими талантами. Почитали мы тут твои поучительные и увлекательные истории. Скажу, все в восторге. Ты их сам выдумываешь?» «У меня в обители очень много паломников бывает, а я умею и люблю слушать, и не только на исповедях. Впрочем, да, что-то домысливаю, что-то изменяю, но это все ведь не относится к насущным проблемам сегодняшнего дня». Родственники переглянулись, и слабая улыбка баронетты подсказала, что они меня часто обсуждают, пришли к определенному мнению, и я это мнение сейчас лишь укрепил. «Что ж», — сказала она, — «ты прав. Сейчас не до твоих историй, пусть и очень занимательных». У тетушки есть еще одна замечательная черта. Она здорово умеет выделять главное и систематизировать ворох различных сведений. Случись так, что некто неведомый послал бы не меня в Паргею, а Нику на землю, ей была бы прямая дорога в какой-нибудь аналитический центр, да не рядовым сотрудником, как минимум руководителем отдела или департамента. Просвещать она меня начала не в хронологическом порядке произошедших событий, а расставила их по значимости, как их для себя определяла. О том, что друзья нашего кардинала при престоле наместника сообщили о просьбе принца Филиппа разрешить брак его сына с его же племянницей, я услышал впервые. Не сразу понял, почему Ника Ворская посчитала брачные планы королевского дяди самым важным из всего произошедшего в последнее время. «Спасибо», — пояснила. «А ведь и сам мог бы догадаться. О чем? Так все просто. Наш интриган Филипп этим ходом расколол королевскую партию. Кстати, результат обращения принца пока не ясен. Наместник еще не сказал ни да, ни нет. И непонятно, сколько времени престол по этому поводу будет размышлять. Однако хватило самого факта. многие сторонники рода Саворских поддерживают его из-за давней приверженности королеве-матери Матильде или связывают свои амбиции с принцессой Хельгой. В случае успеха заговора принцессе не надо будет уезжать невестой в другое королевство. Она станет женой наследника. В общем, авторитет моего коронованного врага и так не слишком высокий, еще более пошатнулся. Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Пожалуй, эту мысль из Евангелия от Матфея я придержу. Выдам лишь на закате своей второй жизни, а пока пусть Саворские между собой выясняют отношения, ослабляют себя. Думаю, вот не это ли основная причина, почему наши герцогские роды поддержали заговор Филиппа? Не только обещание принца, а сам раскол в королевском роду нас устраивает. Похоже, так и есть. Да и нам самим очередной наглядный урок, что не нужно свои внутренние разногласия, а они у всех есть, решать за счет привлечения кого-либо извне. Плохо складываются дела для Эдгара и в отношении его внешней поддержки. Та партия имперских сановников, что делала на него ставку, сейчас у себя в Юстиниане оказалась в крайне уязвимом положении. Настоящий правитель империи принц Гней и его люди вызвали неудовольствие и возмущение своими просчетами при подготовке войны с гостями из Альбии, южного материка. И император, и аристократия, и гильдии, да и простой народ задавались вопросом, как так случилось, что, зная о предстоящем нападении краснокожих, имея практически достоверные сведения о количестве альбийских королевств, республик и городов-государств, решивших участвовать в походе, и выделенных ими для этого сил, империя оказалась к войне не готова. Нужное количество полков принц Гней Юстинианский сформировал. Они и так превосходили числом солдат и магов силы альбийцев, а те еще и разделились, направив часть десанта на захват портов королевства Дармик. Вот только командование имперской армии крайне неудачно разместило свои силы. «То, что не угадали с местами высадки, это не беда», пояснил уже Андрей, когда тетушка замолчала, поднеся к губам кубок. Сановники совсем не позаботились о логистике переброски войск. На путях к западному побережью империи совсем не оказалось складов и магазинов. А значит, высоких темпов движения полков добиться не получится. Им приходится тащить с собой неповоротливые обозы. Сейчас запад Юстиниана защищается только владетелями, но бароны засели в своих замках, графы в городах, собрав к себе личные дружины и войска, а сами территории остались почти беззащитными. Сил западных герцогств перехватывать многочисленные отряды краснокожих не хватает совсем. Герцоги тоже предпочитают от своих столиц далеко не отходить. У союзника Флавия, дармикского короля, ситуация еще хуже. Там альбийцы захватили оба порта и осадили столицу. Я глубокомысленно произнес. Из всего этого следует, что Эдгара империя не поддержит. Не до него, подтвердил прилад Курт Неллерский. Филипп уже начал действовать, так что с нашим разговором с твоим прецептором ордена затягивать не следует. С нашим? Я не смог сдержать удивления. Вроде на меня взвалили обязанность уговорить виконта Николая Гиверского поддержать принца. Конечно, улыбнулся дядя Курт. Тебе лишь нужно будет убедить виконта, чтобы он встал на правильную сторону. А в частности, я с ним обговорю. Логично, чего тут скажешь. В деятельности церкви и орденов много всяких нюансов, о которых я пока не имею ни малейшего представления. Вот согласится прецептор со мной, и что? Соберет братьев молящихся и побежит штурмовать королевский дворец? Наверное, нет. Поддержка будет выражаться в чем-то другом. Да, вот и узнаю. Так, конечно же, будет лучше. Согласился я, и тут же меня прострелила мысль о первой теме нашей беседы. Подождите, Ника, а когда узнали о намерении Филиппа сочетать браком Гарри и Хельгу? Вчера. Удивилась она моему вопросу. «Я разве не сказала? Вчера утром голубь прилетел к кардиналу, и переполох поднялся знатный. Сначала в его дворце, а потом и в королевском. На Эдгара страшно было смотреть, а не то, что попадаться ему на глаза. Мой вчера благоразумно исчез, отправившись в замок Рош, где сейчас смотрят силы молодых одаренных дворян». Кому из них просто боевыми офицерами-командирами стать, а кому — войсковыми магами? И почему тебя вопрос со временем интересует? Да так. Я махнул рукой и хмыкнул, представляя, как их сейчас удивлю. Тогда понятно, почему очередное покушение на меня не отменили. Узнай, Эдгар, раньше, что теперь не я главный претендент на руку принцессы Хельги, остался бы я без трофея в виде десятков ротных стрелометов. «Покушение?» — воскликнули одновременно мои дядюшки. «Что, опять?» — разозлилась тетушка. «Как и когда это случилось? Почему сразу не сказал?»